Глава 24. Бес злился, причем дико, необузданно и слишком агрессивно. Сначала на друзей, чтобы им пусто было. Заставили его, беса, бегать за какой-то тёлкой, которой грош цена в будний день. Да их тысячи, стоит лишь пальцем поманить. Нахрена демону эта-то сдалась? Самая обычная, ничем не привлекательная. Хотя нет, симпатичная. И попка у нее аппетитная. Разочек поиметь и на утро забыть, как делали 100 раз. Или даже 200. Всех не упомнишь. Ведь тогда в мотеле демон ее трахнул. Тут к гадалке не ходи. И бес очень удивился, застав девушку утром в комнате у друга. Тот еще и прикрывал ее, чтобы мужчина, не дай бог, лица не рассмотрел. Но желтое платье, валяющееся в комнате, выдало и друга, и его телочку с головой. Надо же, какой романтик. Фу, аж тошно становится от этих соплей. Еле Матвея вывели из депрессника из-за такой вот же простушки с аппетитной попкой. Теперь и демон туда же лезет. Они бьют по-живому, заставляя его друзей страдать. «Блядь!» — выдал бес, стукнув по рулю, когда отправился на поиски этой Маши, черт бы ее побрал. «Сука!» — продолжал возмущаться, набирая Артура. «Как демон?» Первым делом поинтересовался хозяин клуба, когда ответил после 4-го гудка. «Жив?» «Что с ним станется?» — проворчал Карим, глядя в боковое зеркало и перестраиваясь в правый ряд. «Я по другому вопросу. У тебя в клубе работает некая Маша, 3 рубля и ваша. Если я правильно понял, то новенькая». «И ты туда же!» — засмеялся Артур, так его прорвало. «Не понял». Бес действительно удивился, потому что больше всего в жизни он ненавидел одну вещь — непонятки. Когда он чего-то не знал, а значит, не мог контролировать, и это дико бесило. Заставляло все нутро разрываться на части от бессилия. Эти двое точно бы шею себе сломали, если бы не бес, точнее, его постоянная опека. Сколько себя помнил, он постоянно за кого-то отвечал. Решал проблемы, помогал. В общем, чувствовал себя нужным. Сначала мать, которая бухала, не просыхая. Сколько он просил, умолял, пытался вытянуть ее из той пропасти, куда она каждый день себя загоняла. Не смог. Точнее, вовремя не успел. Слишком поздно появился в квартире, когда очередной собутыльник проломил матери голову. А все потому, что не проконтролировал, упустил. А затем долго себя винил в этом. Следующая в списке — младшая сестра. Она всегда была в жизни беса, но как-то слишком быстро выросла. Не успела оглянуться, как милая крошка стала прекрасным лебедем. И бес переключил свое внимание и опеку на нее. Вместе с ворчливой бабкой, будь она неладна. Прогуливал школу, чтобы подработать грузчиком на местной овощебазе. Денег катастрофически не хватало, но бес не сдавался. У него были те, о ком надо заботиться. Бабка умерла, сестра... В общем, снова не уследил, блядь. Можно ругаться, кричать, биться головой о стенку, но все равно не вернешь его маленькую крошку. Когда она успела спутаться с плохой компанией, какие ублюдки попались на ее недолгом жизненном пути, так что она так рано покинула этот бренный мир от передоза. Все твари, которые подсадили мелкую на наркоту, поплатились жизнью. Но легче все равно не стало. Пришлось сваливать из родного города и больше туда не возвращаться. Был еще один человек в жизни Карима Бестужева, но об этом лучше не вспоминать. До сих пор гложет чувство вины за то, что опять не успел. Это чувство бьет по оголенным нервам похлеще расплавленной стали. Жжет изнутри, постоянно напоминая о прошлом. И вот теперь демон. Как же хочется Кариму иногда встряхнуть друга и узнать, что творится у него в башке. И бесит, что тот вечно что-то не договаривает, заставляя беса нервничать. Еще одного близкого человека он просто не может потерять. Девочка Маша произвела фурор, как я посмотрю. Артур продолжал ржать в трубку. Я вот думаю, может, мне тоже к ней присмотреться. Артур, твою мать, заорал бес, выходя из себя. «Нормально, можешь объяснить?» 4 дня назад демон позвонил и попросил, чтобы я за ней присмотрел. Парень тяжело вздохнул, продолжаю усмехаться. «Теперь вот ты ею интересуешься. Бабу поделить не можете». «Заткнись», — шипел бес, уже не сдерживаясь. «Да что за херня происходит? Демьян скрыл, что девочка Маша его интересует? Какого фига, спрашивается, он лезет в капкан под названием бабы?» «Ладно, чё надо?» Артур решил ускорить мыслительный процесс беса, а тот прорычал в трубку лишь одно слово. «Адрес». «Пиши». Как-то быстро отреагировал парень, как чувствовал, что понадобится. «Я запомню, диктуй». Голос Карима звучал уже спокойнее, а исторический бульвар остался позади. Самая обычная панельная девятиэтажка, дермантиновая дверь, кнопка звонка. Черт не открывает. Но она должна быть там. Ей просто больше некуда идти. Они все считают беса мальчиком на побегушках? Гоняться за какой-то малолетней шлюшкой, еще и уговаривать ее? Ударил кулаком в дверь. Еще и еще. Больше от злости, чем реально хотел достучаться. Да пусть провалится эта дура малолетняя, ему плевать. Допросится сейчас. Бес выбьет дверь и сам зайдет в квартиру, без приглашения. Рука поднялась вверх для очередного удара, как дверь распахнулась. «Ну, здравствуй, красавица!» Улыбнулся, правда, девчонка шарахнулась. «Ладно, малышка, поиграем. Бес любит, когда его боятся». «Что ты здесь делаешь?» Глаза девчонки впились в мужчину, а он сделал шаг вперед, заставляя Машу отступить. «Да вот, решил проведать тебя». Нес полную чушь, лишь бы успокоиться. И не свернуть этой кружке шею раньше времени. Даже если и не виновата ни в чем, пофиг. «Ты так резко сбежала, что я не успел спросить», — пауза. «Как дела?» И снова шаг вперед, как будто хищник выслеживает жертву. «Нормально». Она медленно отступала, уже не скрывая страха. Огромные глаза, которые впились в беса, выдавали девочку с головой. «Боишься? Это хорошо. Правда, не совсем похоже на страх, скорее удивление, отчего бес лишь скрипнул зубами, повернув голову в сторону. Комната, а в ней спортивная сумка и вещи разбросанные. Надо же, бежать собралась? Интересно, куда?» «Далеко собралась?» — кивнул в сторону, снова переводя взгляд на Машу. «Не твое дело», — довольно резко выдала та, однако мужчина лишь ухмыльнулся. «Смелая, хоть и наивная. Чему сейчас провокации, глупышка?» «Я очень надеюсь, что сразу к демону на квартиру», — продолжал наступать бес, загоняя девочку на кухню. «Бес, или как там тебя? Собирайся». Ему надоело играть с ней. «Поехали». «Куда?» От неожиданности Мария начала заикаться. Шаг еще один, и она уперлась пятой точкой в стол. А бес навис сверху и впервые заглянул ей в глаза. Слишком близко и так неожиданно. В голове щелкнул предохранитель, и мужчина слегка дернулся. Медленно разжал челюсти, не отводя взгляда. В этих шоколадных глазах можно утонуть. Никогда в жизни бес не думал, что такое может случиться с ним. Это полный пи... Теперь он начинал понимать демона. «Он хочет тебя видеть». Бес не узнавал своего голоса. Какой-то невидимый комок давил мужчине на горло, заставляя его хрипеть, а жилку на шее биться сильнее. «Кто он?» Маша смотрела смелее, а Карим в ответ сжимал кулаки, чтобы почувствовать боль и, наконец-то, отвести взгляд. Уже утонул. «Один, мать твою, взгляд! Омут! Хрен бы его побрал!» «Дурочку не включай!» — прохрипел бес, не в силах справиться с каким-то временным помутнением разума. «У тебя два варианта», — намеренно сделал паузу, не отводя взгляда от девчонки. Даже если бы оттягивали, все равно не смог бы отвести этот чертов взгляд. «Либо идешь добровольно, либо я тебя отсюда вынесу. Я просьбы друга не обсуждаю». «Бес, послушай, значит, второй». Выпрямился, немного присел, резко перекинул девчонку через плечо и развернулся на 180 градусов. Усмехнулся, пока нес Машу по коридору, а она тарабанила кулачками по его пятой точке с криками: «Отпусти чудовище!» Молча открыл дверь, захватил сумочку с ключами, которую приметил еще когда вошел сюда, и переступил через порог. «Да не ори ты соседей на уши поднимешь!» Провернул ключ в замке и с улыбкой на губах понес свою ношу по ступенькам. Лишь бы в глаза не смотреть. А пальцы обжигало даже сквозь плотную ткань джинсов. Лишь бы не сорваться, так хотелось ее прижать. Ощутить на вкус и, наконец-то, окончательно двинуться мозгами. И понять, что же демон в ней нашел. «Сейчас они вызовут полицию, и тебя посадят в тюрьму!» Не унималась Маша, продолжая веселить беса. Легкая, так бы и носила ее постоянно на руках. А попка такая аппетитная и прямо на уровне глаз, мать ее. Удружил демон, ничего не скажешь. И ведь не признаешься же другу, что утонул в омуте светло-карих глаз его девочки. Раз — и бес пропал. Предохранители сгорели. И никакая она не шлюха. Милая малышка, которую хочется оберегать от всех невзгод, на руках носить, проблемы все ее решать. Черт, вот это беса переклинило. А главное, эти невинные, чистые, такие испуганные глаза не отпускают. Как бы ни пытался прогнать наваждение, тянут, чтобы им пусто было. И грозятся окунуть Карима Бестужева в самую пропасть. Резко выдохнул, открывая дверь подъезда. Выходя на улицу, подставил лицо прохладному воздуху. Даже одеться не успел. Разгуливает в одной футболке, пугая девочку татуировками. Да и она, походу, тоже осталась без одежды. Курточка осталась валяться на пороге, черт. Совсем у беса мозги поехали. Девчонка в одной тонкой блузке мгновенно поежилась от холода, еще и зубами сейчас начнет стучать. Поставил ее возле своего внедорожника на ноги и сразу же прилетела от Маши кулачком в плечо. «Негодяй!» — прокричала прямо в лицо бесу, вызывая у того лишь очередную улыбку. Открыл переднюю пассажирскую дверь перед ней, приглашая в салон. «И никуда я с тобой не поеду!» Крошка фыркнула, сложила руки на груди, правда, вовремя одумалась. Вырвала у беса сумку с ключами прямо из руки. Черт, еще и строптивая. Боженька, дай ему силы совладать с самим собой. «Послушай, малыш». Карим взял девочку за талию, разворачивая в направлении открытой двери. Демон сейчас полутруп, беспомощнее младенца. Он не тронет. Их взгляды на секунду встретились. «Обещаю», — зачем-то добавил, после чего Маша бросила последний взгляд на мужчину, смешно сморщила свой очаровательный носик и залезла в машину. А бес разозлился. Потому что впервые за эти 5 минут, проведенные с ней рядом, он увидел в глазах испуг за демона. Видать, ее тоже зацепило нехило, раз испугалась после полутрупа. И его друг крошки не безразличен. Хоть эта маленькая фурия и сопротивляется. Странная она, эта девочка Маша, но тем и берет. Настоящая. Черт, она реально не отпускает. Еще 10 минут наедине с ней, пока доедут до квартиры демона. И бес постарается взять себя в руки, чтобы крышу не снесло окончательно. Даже думать не хочется о том, что будет происходить между ними в спальне. Сегодня лишь целомудренный поцелуй, и тот под вопросом, а вот что будет дальше? Он не хотел представлять Машу в объятиях демона, своего, мать его, друга. Это какое-то наваждение. Точнее, полная хрень. Долбанная химия, которая выедает мозг и не дает расслабиться. Ни на минуту. «Как он себя чувствует?» — поинтересовалась девчонка, когда бес выехал на оживленный проспект. Мазнул по ней взглядом. В глубине души завидуя другу. Никто и никогда не интересовался им, Каримом Бестужевым. Так, чтобы по-настоящему, без фальши. Друзья не в счет, на то они и друзья. А вот близкий человек... «Хреново, но жить будет». Постарался он подобрать самые культурные слова из своего лексикона. Даже материться в ее присутствии не хотелось. Так его торкнуло от этого невинного и чистого взгляда. Ему нехило досталось, хоть он и победил. «Ведь просил же», — ударил сильно по рулю, отчего Маша подпрыгнула на месте. И тут же резко и как-то внезапно сбавил обороты. «Извини, я не хотел». «Я могу помочь?» В голосе девушки звучала настойчивость. Она реально так думала и готова была ответить за каждое мать его слово. Она девушка друга, настойчиво билась в голове. «Заткнись», — шипел в ответ бес. «Даже если у них все несерьезно, там тебе ничего не светит». Эта противная мысль продолжала давить на мозг, заставляя мужчину крепче сжимать руль. «Скорее морально», — сквозь зубы произнес бес, продолжая злиться на себя. «Попробую уговорить его больше не выходить на ринг». Боковым зрением наблюдал, как малышка тяжело вздохнула, отвела взгляд в сторону, какое-то время наблюдала в окно за проносящимся пейзажем и молчала. «Он обещал, но это же демон. Опять переклинит его и может с ринга вообще не выйти на своих двоих». «С чего ты взял, что он меня послушает?» Наконец-то повернула она голову в сторону беса. «Не знаю, зачем я ему, зато я знаю». Настойчиво билась в голове, однако Карим лишь произнес. «Послушает». Пауза, на протяжении которой смотрел прямо перед собой. «Просто поверь». Нужный дом появился как-то слишком быстро. Поворот, и автомобиль беса остановился прямо возле подъезда. И как же не хотелось отпускать девчонку. «Не такой уж ты и страшный, как о тебе говорят», — Маша улыбнулась, повернувшись к мужчине лицом. И снова эти глаза, будь они неладны. Карим усмехнулся и как-то непроизвольно потянулся к девушке, взял ее пальчики, еле сжимая в своей широкой ладони. Холодный, хотя он включил климат-контроль, наполняя салон теплым воздухом. Беса и так в жар кидала, а сейчас и подавно. Но девочка дрожала, по крайней мере, в самом начале, а он дико хотел сделать ей приятное. «Там звереныш должен был купить обезболивающее, ты уж проконтролируй, чтобы этот строптивец выпил». Гладил большим пальцем тыльную сторону девичьей ладони, чтобы малышка окончательно успокоилась. «Кто?» И снова неподдельное удивление, отчего бес снова засмеялся. «Иди уже!» Выпустил руку девушки, наклонился, укладываясь Маше прямо на ноги, и открыл переднюю пассажирскую дверь. «Третий этаж, 125-я квартира». Кивнул в сторону нужного подъезда и, взяв всю волю в кулак, отстранился. Девчонка глубоко вздохнула, на время закрыла глаза и вышла из машины. Бес резко сорвался с места, чтобы не натворить глупостей.